упражнение на присутствие выглядит примерно так. Ну, обычно я их даю примерно в такой последовательности. Вот представьте себе. Значит, надо мне поприсутствовать. Вот я в начале сегодняшнего дня рассказывал, как я там с этими, с паническими атаками, да, боролся. Потому что нужно как-то присутствовать. А что значит слово «присутствовать»? Быть здесь сейчас. А что значит «быть здесь и сейчас»? Ну, значит, как-то вот оставаться в состоянии какой-то бдительности, алертности, что-то воспринимать, да? А что я воспринимаю? Ну, вот это вот интересный вопрос. Хотя, если посмотреть вот на эту вот схему, то на него довольно-таки легко ответить. Да, у нас три единый ум. Ну, берем рептилию. Что воспринимает рептилия? Тело воспринимает, да? Это вот как раз то, что имеется в виду, когда проговаривается фраза «почувствуй свое тело». Ну и по идее я могу это делать медленно или быстро, да? Если у меня там более-менее все проработано, я это могу довольно-таки быстро сделать. Да, ну, тело. Ну, вот я почувствовал тело. Вот тело. В общем, такое нормально. Вот слава богу, как бы все более-менее в нем нормально функционирует, да, никаких там этих отклонений нету, руки-ноги на месте. Все, слава богу. Окей. L-комплекс. Это интересно. А что чувствует вот лимбический ум? Что он контролирует? Что нужно сказать? Почувствуй что, чтобы человек настроился на лимбическую систему? Пространство. Пространство, да, потому что эмоции находятся в пространстве. И он даже называется, кстати говоря, ну, я, по-моему, это не говорил, да, он называется в некоторых источниках, можно найти, что называется эмоционально-территориальный комплекс. То есть мало того, что он статус еще отслеживает, но статус еще территории определяется. Есть такое, кстати, интересное наблюдение, что у Фрейда он назывался анальный контур, потому что одно из такое объяснение, что животные свою территорию обычно метят как? Экскрементами. Ну, там, обкакали, вот кто сколько обкакал, того и территория, да? Но самое удивительное, говорят, что есть еще одно интересное наблюдение, что практически во всех человеческих языках, как только речь заходит именно о статусе, о борьбе статусов, то очень сильно в обиход входит, ну, так называемая анальная лексика. Например, когда один человек говорит, ты мне подосрал, что это значит? Значит, зашел на мою территорию и оставил свою метку, как бы, да, в том месте, где ее не должно быть. Ну, это метафорически, но почему-то именно так говорят. Или говорят, что один там на другого насрал, да, то есть если посмотреть опять же, что это значит, значит он сидит выше, как бы, да, оттуда сверху это делает, потому что если он сидел бы ниже, он бы это не мог сделать. То есть, значит, как бы, то есть он здесь забрался на то место, которому не полагается, как бы, да, и оттуда еще сверху, значит, обозначает то, что он выше. Вот, ну и так далее, как бы, да, то есть это довольно интересно. Ну да, то есть как бы, когда на моей территории появляются чужие экскременты, значит, я ее не контролирую. Они тоже, ну, на самом деле найти животное, которое было бы чистой рептилией, довольно-таки трудно. У большинства современных животных, у них как бы все эти тоже штуки присутствуют, просто в разной степени. Насекомые, они не позвоночные, они не относятся к этой. К этой эволюционной ветке они не относятся, да, они инопланетяне. Ну, наверное, у них тоже есть какие-то там вещи, но с нашей точки зрения насекомые это чистой воды робот просто. У них даже вообще непонятно у них-то. Чистой воды робот. Ну да, у них там странные всякие штуки есть. Вот такая штука. То есть вторая инструкция, то есть, по идее, первая инструкция будет «почувствуй тело», а вторая будет «почувствуй пространство». Так, а неокортекс, это что нужно сказать, чтобы человек неокортекс почувствовал? Да, почувствуй себя. Вот когда человек говорит, ну, неокортекс – это самоосознанность. Когда я говорю, прошу человека настроиться на неокортекс, то есть если я хочу все три центра задействовать, я должен человеку, по идее, дать три инструкции. Вот в каком порядке я их даю, это тоже очень интересно, потому что на семинарах обычно люди, ну, находится достаточное количество людей, которые говорят, что я в неправильном порядке даю эти инструкции. Потому что я могу сказать, в каком порядке я даю эти инструкции себе. Да? Я говорю, почувствуй пространство, почувствуй в этом пространстве себя, почувствуй в этом пространстве свое тело. Потому что у меня оно выглядит так. Я не знаю почему. То есть сначала пространство, потом я, потом тело. Некоторым людям наоборот удобнее. Почувствуй сначала тело, потом себя, потом пространство. Бывают люди, которые вообще не понимают, а чем отличается почувствуй тело от почувствуй себя. Ну это же типа одно и то же. Ну да, я говорю, ну это да, это как-то вот. Я вполне допускаю, что такое может быть. То есть получается, что такому человеку у него было бы как? Значит, почувствуй себя, самая маленькая часть, да? Потом почувствуй тело, потом почувствуй пространство. Хотя, наверное, заранее я могу сказать, что вот лично мои наблюдения показывают, что когда у человека почувствуй себя меньше, чем почувствуй тело, то означает, что у него, в общем, с телом, скорее всего, будут проблемы. То, что, в общем, себя должно включать и тело тоже. Это очень легко вот наблюдать у пожилых людей, видно, что они вот, или у маленьких, наоборот, у новорожденных, да, они же вот не чувствуют, у них там, ну, какое-то ощущение себя, наверное, есть, да, он же как-то там воспринимает, вот, но тело у него это внешняя среда, а не внутренняя, как у нормального человека, у которого телесная граница сформирована, как бы, да. Вот, поэтому я обычно вот в таком порядке, как бы, даю инструкции, да. Теперь вот самое интересное, да, ну, с телом более-менее понятно, вроде отработали, да, с собой. Ну, это агностический интенсив, действительно. Да, это мы потом еще поговорим об этом, да? С пространством, интересно. Вот пространство. Я говорю человеку, почувствуй пространство. Что я имею в виду? И что такое вообще пространство? И как его можно почувствовать? Ну, начнем с того, что есть такое понятие личное пространство. Да? Его очень просто показать. Самый вот простой пример, который я всегда проговариваю, один и тот же. Да? Представьте себе, что вот вы там, допустим, поздно вечером едете, допустим, в автобусе. И там никого нет, кроме вас. Вот только вы один. Едете и все, да? И вот, ну, нормально сели там, нашли какое-то место комфортно, сидите. И вот автобус на остановке останавливается, открывается дверь, заходит второй человек. Проходит через весь автобус и садится прямо рядом с вами. Вы почувствуете себя странно, да? Почему? Ну, потому что он как-то влезает в мое пространство. И можно даже, в общем-то, экспериментально, ну, поработать, да, и выяснить, в общем, в каком примерно месте он должен сидеть и на каком расстоянии, чтобы вот я не чувствовал, что он в моем пространстве находится, а что вот он как-то отдельно от меня, да. Ну, то есть нормально, комфортно. Причем вот это вот пространство личное, оно очень большим количеством факторов определяется, там даже культурными факторами определяется, вот. Но это не самое удивительное в отношении этого пространства. Самое удивительное, что, допустим, на следующий день вы, допустим, едете на работу в том же автобусе в час пик, да, и там стоит толпища, и вы даже не сидите, а стоите, да, и стоит второй человек вот так вот стоит вот, и вы себя нормально чувствуете, то есть никакого там ни агрессии, ничего, хотя он там прижимается к вам, то есть, грубо говоря, если бы никого бы не было, кроме вас, и он бы к вам так прижимался, то вы бы очень сильно удивились и возмутились, а так в таком контексте не возмущаетесь, то есть, получается, человек своим ощущением личного пространства еще может и управлять, то есть, в зависимости от контекста, а, кстати говоря, вот лимбическая система, в отличие от рептилии, рептилия, она же стимул реактивная, а лимбическая система, она оценивает контекст. То есть, а если рептилия просто реагирует, то лимбическая система реагирует в зависимости от контекста. То есть, если я, например, иду средь бела дня посреди людной улицы, и навстречу мне идет там двухметровый амбал, то я, возможно, даже внимания на нее обращу. Вот. А если то же самое будет там вечером в узком переулке, где никого больше кроме нас нет, да еще где-нибудь там в глухой части города, да, формально, в принципе, стимул тот же самый. Да, ну, в одном случае я не реагирую, а в другом могу очень болезненно среагировать. Хотя, может, амбал ничего плохого-то и не имел в виду. Рептилия должна среагировать одинаково. Да, рептилия, по идее, реагирует одинаково. Поэтому получается, что... Поэтому, то есть, лимбическая система, видимо, днем, она как-то все-таки рептилию умеет, ну, как-то там, ты это... То есть, лимбическая система, она ее апгрейдит. Ну, теоретически пространство, оно воспринимается как некое внешнее пространство, вот как-то я его там ощущаю, именно вот как некий объем... Как бы объем пространства, до которого я, видимо, как-то могу, не знаю, контролировать его, наверное, могу, да? Могу там махать руками, не задевая других людей. Вот как-то так. Теоретически, когда в медитациях показывают, в дзенских медитациях, медитацию на пространство показывают, и суть такой кубик. Ну, потому что трехмерное пространство, проще всего кубик нарисовать. Вот, и поэтому я обычно говорю, что если посмотреть на этот кубик, можно сделать интересные наблюдения. Да, у кубика 8 есть этих вершин. Тут 4 и там 4, да? Вот эти четыре, ну, предположим, что вот я в кубике сижу, да, вот у меня же кубик здесь. Вот предположим, что кубик у меня вот так вот пространственно сориентирован, да. То есть вот эти четыре вершины, в принципе, я их воспринимаю нормально, потому что, ну, я туда смотрю, как бы, да, я эту грань, в принципе, вижу, вот. Вот эти четыре, вот эти две и вот эти, я тоже, в общем, нормально воспринимаю, потому что это, как правило, плоскость, на которую я опираюсь, ну, я же человек земной, как бы, по земле хожу, да, землю я, в общем, ногами чувствую, мне для этого не нужно специально как-то ее там ягорить и так далее. То есть нормально. То есть, получается, 2, 4, 6 точек я нормально чувствую. А вот теперь, если обратить внимание вот туда, то вдруг обращаешь внимание, что а вот эти две точки, они какие-то сомнительные. Они ни на что не зацеплены, смотреть я туда не смотрю, с землей они никак не связаны. То есть, это два задних верхних угла, так называемые, да, они какие-то они подозрительные. И они какие-то дискомфортные. То есть, когда начинаешь направлять туда внимание, как-то чувствуешь, что что-то тут вот как-то дискомфортно. И вот это упражнение, которое я делал, когда пытался с приступами паники бороться, оно называлось удерживание двух верхних задних углов. Собственно, идея была в том, что нужно было сесть в комнате, найти два верхних задних угла, ну, там, можно их посмотреть, да, где они там находятся, да, и потом сидеть, присутствовать и стараться не терять их из внимания. эти два верхних задних угла. Хотя обычно потом, после некоторых экспериментов, я это упражнение еще сильнее упростил. Я просто сделал его по направлениям. И оно в финальной версии называется «Почувствуй пространство, которое находится сзади». То есть есть шесть направлений, там вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз. Ну, вверх-вниз оно не особо нас волнует, как бы, да, оно вроде как гравитацией задается, и нам вот нормально. Влево-вправо, ну, да ничего, вроде нормально, как бы, да. А вот вперед-назад, вперед нормально, а назад как-то вот вообще, как-то вот самое слабое место в нашем пространстве. Как я говорю, даже в куче эзотерических всяких вещей это тоже отображено. Например, когда человека проклинают, проклятие направляют в спину. Это же самое слабое место. Потому что тут он все контролирует, а вот там что-то как-то у него с пространством не особенно. Да? То есть там как раз возможность его это пространство как-то пробить, ну, если в это верить, как бы, да, он более вероятно. Потому что в лицо скажешь, ну, он может в ответ что-нибудь сделать, как бы, да. Ну, или там, не знаю, защититься как-то, да, а в спину вроде как самое безопасное. Ну, даже если ты физически человека бьешь, тоже безопаснее всего в спину, конечно, бить, да. То там влево, вправо он может успеть развернуться, как бы, да, в лицо тем более. А вот в спину в самый раз там тюкнул по темечку, и нормально. Так что такая штука. Вот, и второе, ну, наблюдение, еще одно, второе там или третье какое оно, заключается в том, что когда у человека возникает некий стресс, для лимбической системы это, по сути, сводится к тому, что вот это пространство начинает резко уменьшаться, начинает схлопываться. И вот это вот ощущение панической атаки, оно в огромной степени связано с тем, что у человека резко, очень болезненно сокращается пространство. С одной стороны, это естественная реакция человека, да, естественная реакция живого организма, это вот, ну, как бы сжаться, да, то есть, когда тебя что-то атакует снаружи, как бы, да, то есть, ну, хочется сжать пространство, то есть, постараться выйти из-под удара, да, как бы, сгруппироваться, что называется, да, и психологически это вот схлопывание пространства происходит. Иногда просто он так сильно схлопывается, что он меньше тела становится, очень неприятное такое переживание. Вот, чем-то похоже вот, ну, естественность этого процесса, она такая, вот представьте, вот амеба ползет, да, вот ее пространство, вот ровно вот сколько она занимает места, вот это ее пространство, как бы, да, и вот она там где-то там перемещается в этом, в первородном бульончике, да, и наталкивается на что-то, да, у нее эти там ложноножки, помните, это школьный курс, она наталкивается, у нее первая реакция какая, у нее, ну, сжаться, зачем сжаться, ну, чтобы, а что там, да, посмотреть, и если его можно там, фудфак или что-нибудь, как бы, да, она его, ну, то есть захватывает, как бы, то есть восстанавливается. То есть, по идее, сжатие пространства – это первая фаза, за которой должно быть разжатие. Но у современного человека, к сожалению, стрессов настолько много происходит, что часто у него бывает сжатие, и капец, все. А разжатие не, уже все не наступает. То есть разжатие наступает уже, то есть, когда он начинает заболевать, там, да, и уже что-то на физический уровень переходит. А нам как бы вот неплохо все-таки научиться как-то разжиматься. И в этом как бы тоже есть некий позитив вот этой вот медитации на пространство, что поприсутствовать и понаблюдать. То есть понятно, что первый эффект, скорее всего, будет какой. То есть если я попрошу человека просто сесть и чувствовать пространство, то первое, что он почувствует все то, что мешает ему это пространство удерживать. Это будет следующий материал для проработки. Как бы, да? То есть один способ – это тело просканировать, как мы сейчас сделали. Вторая версия – это попросить человека почувствовать пространство, понаблюдать, что там в пространстве. Вот. Ну и, соответственно, тоже там как-то оно там выгрузится.